«Оборотень, но насколько я поняла, не волк, а медведь», — ответила девушка, делая глоток из кружки. «Вот тебе и ответ, меня не так просто убить, как оказалось. Я очнулся в морге, сбежал оттуда, а кого тут похоронили вместо меня без понятия. Сам узнал об этом только через пару месяцев. Вот собственно и все, кратенько, хорошо не на 40 минут», — объяснил свое воскрешение. «А почему просто не объявился сразу, почему никому не сообщил? Зачем это все?» Требовательно спросила она. «Лидия, будем честны, кому я должен был сообщать? Тебе, Элисон, или может Алиси? Возьмем тебя и Элисон, мы даже не общались толком, с чего вдруг вам что-то говорить? А про Алисию вообще разговор особый, ее старший братец с меня шкуру часами живьем снимал, вами кстати прикрываясь, а потом собирался для вампира мою кровь выкачать. Семейка у нее так себе, если честно, никого не забыл, мои родные знают, еще кое-кто, да и все». Девушка меня внимательно слушала, не перебивая, только глазами сверкала из-за кружки, видно, хотелось что-то ей сказать, но терпела. «Мы были на твоих похоронах, и это было тяжело, мы видели, как тебе жгли и убивали», сказала она, «совсем не то, что я ожидал, и ты прав в чем-то, у тебя не было основания нам доверять или думать, что ты кому-то не безразличен. Я не говорю про себя, честно, ты мне нравился, конечно, но основная причина, для чего ты мне был нужен, это мой недуг, который проходит только когда ты рядом. Я не знаю, с чем это связано, но что есть». Она прервалась и перевела дыхание. «Что касается остальных, то с Алисией понятно, но там все очень непросто в их семье, а вот Элисон не сделала тебе ничего плохого, к тому же влюблена в тебя, даже сейчас. Неужели ты так и не понял? Она и Маккалла бросила, по большей части из-за тебя, только сама себе долгое время не могла признаться. Класс, как я должен был это понять? Да даже если и так, не забыла, кем ее семья была на тот момент. Они поколениями истребляли таких, как я. Ее тетка сожгла в этом доме целую семью и не поморщилась. Меня начало немного злить ее претензии. Да она красива, умна и да она мне нравится. Только это не меняло того факта, что начни мы тогда хоть какие-то отношения, это породило бы еще больше проблем. Пример Алиси тебя не учит. Ты прав, неожиданно согласилась она. Но тогда, если тебе никто из нас особо не нужен, зачем ты поддевал Элисон? И та твоя показная драка со Скоттом, если другие этого не видели, то я успела заметить, что ты намного быстрее его. Это было неожиданно. Я всегда знал, что она не так проста, и этот ее образ красивой дурочки по большей части наигран, но других она убедить смогла, хотя стоит признать, я сам частично был под этой иллюзией. Ты успела с кем-то поделиться своими наблюдениями? Это было важно. С девочками, ответила Лидия. А у тебя нет что-нибудь перекусить? Что-то я проголодалась. Посмотри в холодильнике, махнул ей рукой, а сам стал думал, что делать с этой ситуацией. Из-за того, что метаморфоза слетела, еще надо разбираться, почему это произошло. Возникает ряд проблем, решить которые можно несколькими способами. Ни один мне не нравился, потому как девушку, которая в данный момент наклонилась у холодильника, что-то ища на нижних полках, тем самым открывая очень соблазнительный вид на ее нижние округлости, нужно было устранять. На это я не пойду, пока от нее не будет исходить реальная угроза. Могу помочь, неожиданно прозвучал ее голос из холодильника, а потом и она сама наконец-то разогнулась, держа в руках пару тарелок с мясной нарезкой. С чем? С тем, что со мной делать? Ты ведь об этом думаешь? Пялись на мою задницу, девушка вернулась за стол, расставила тарелки, после взяла свою и мою кружку, налила туда свежего кофе и вернулась за стол, перед этим поставив передо мной чашку. Как-то все это смотрелось очень естественно и просто, словно так происходит каждый день. Стоп, стоп, нахер такие мысли, мысленно остановил себя. У меня предложение не делать ничего и просто мне поверить, предложила она, к тому же я от тебя сейчас зависима, по крайней мере до тех пор, пока не разберусь со своей проблемой. Говорить про тебя никому не буду, а взамен ты мне поможешь. Как ты себе это представляешь? Мою помощь и вообще? Неопределенно помахал рукой в воздухе. Очень просто. Она сделала глоток и продолжила. Для всех мы будем встречаться, пока не решится моя проблема. Я не лезу в твои дела, не говорю про тебя ни с кем, ну кроме самого стандартного, совсем ничего не говорить нельзя. Это очень странно будет. Только я не знаю, что делать с приступом сегодня, я чуть с ума не сошла, пока до тебя ехала, таблетки перестали помогать. Девушка была собрана и сосредоточена, а главное, она верила в то, что говорила. Во всяком случае на данный момент, то есть она не врала и собиралась соблюдать договоренности, пока что. А родители твои что, спокойно отнеслись к твоему поспешному отъезду? Их нет, уехали по делам, а я взрослая девочка, чтобы позаботиться о себе сама. Я не распространяюсь о том, что все вернулось опять, иначе бы уже давно оказалась в пансионате, а там знаешь ли не сахар. Ее даже передернуло от воспоминаний. Видимо, нерадостно прошли эти полгода. Ну что, ты согласен? А если нет, решил спросить ее, нужно посмотреть, что она на это скажет. Лидия задумалась. Непонятно, что за мысли бродили у нее в голове сейчас, лицо было спокойно. Казалось, она нормально восприняла мой ответ, но вот внутри был шторм из отчаяния, страха и безнадежности. Какое-то время она боролась с собой, а потом все-таки ответила. Скорее всего, я сойду с ума, а потом меня или упекут в психушку, или я наглотаюсь таблеток, не в смысле попытаюсь убить себя, а из-за стремления заглушить и прекратить это все. Я сегодня бы скорее всего так и сделала, но того лекарства, что было, оказалось недостаточно, вот и рванула к тебе как к единственному средству на тот момент. А секс это типа благодарность? Хмыкнул как можно годливее. Нужно было вывести ее на другие эмоции. Если бы ты сейчас был ближе, то снова бы получил по роже. А вот и что-то новенькое добавилось к тому коктейлю эмоций, а именно ярость. У меня никого не было после Джексона, я не сплю со всеми подряд и тем более с теми, кто мне не нравится, вне зависимости от того, что мне от них нужно. Есть много других способов добиться желаемого. Ты понял, она очень необычная девушка. Если от других я получал просто эмоции и все, то от нее шла натуральная волна энергии. Как я передавал свои, так и она, возможно, неосознанно, в момент сильных переживаний делала то же самое. А еще вместе с потоком до меня донеслось как будто легкое касание кого-то другого, как мимолетный взгляд, но настолько тяжелый и неприятный, что заставляет пробежать мурашки по коже. «Успокойся, не было желания тебя обижать», — примирительно поднял руки, «я тебе верю и согласен, будем играть парочку. Как долго не будет твоих родителей? Еще неделю примерно, может больше», — ответила Лидия, подозрительно меня рассматривая. «Ты как-то быстро согласился, есть какой-то подвох?» «Нет, кто откажется от красивой девушки, когда она сама предлагает?» Ответил с улыбкой, а потом уже серьезно сказал, «К тому же я узнаю, если ты начнешь мне врать, лучше сразу выкинь такое из своей прелестной головки». Я пристально смотрел на нее, не отводя взгляда, стараясь донести, что не шучу. «Договорились», — кивнула она и сразу перешла к делу, «есть мысли, что дальше?» «Тебе придется жить какое-то время здесь, будем разбираться с твоей головой, хотя бы пока родителей нет в городе, со школой не знаю, подумаем, а теперь рассказывай все, не упуская ни одной детали». Я откинула на стул и приготовился слушать. «Значит, жить с тобой?» — задумчиво протянула девушка, потом слегка улыбнулась, даже не то чтобы улыбнулась, а просто обозначила улыбку. В общем, все началось после нападения на меня на стадионе. Рассказ не вышел долгим, но достаточно информативным в плане деталей. Выходила довольно интересная картина. Напал на нее тогда Питер Хейл, волчий альфа. По идее, Лидия должна была обратиться, но этого не произошло, а вместо этого она впала в кому на несколько дней. Любопытный момент был в том, что очнулась девушка почти сразу после смерти Питера, и тогда же начались первые приступы. Они сопровождались кошмарами, голосами, которые звали Лидию, сильными головными болями и галлюцинациями. Кошмары и видения я также заставил по возможности подробно описать. Получив, не без труда, подробный рассказ по ним, то стала понятна их общая черта. Везде так или иначе фигурировал мужчина в разном виде. То он был сильно обгоревший, то вполне нормальный. Иногда она видела его с разорванным горлом и всего в крови. Короче, она видела этого мужика чаще всего. Погоняв в голове возникшую мысль так и этак, я взял телефон со стола и позвонил Дерку. «Привет, сразу вопрос, у тебя есть фотография Питера?» С той стороны довольно долго царила тишина, а потом все-таки последовал ответ. «Есть, зачем тебе?» — неохотно ответил Хейл. «Надо, если подозрения оправдаются, то я расскажу тебе довольно занятную историю. Помощника своего сможешь прислать, пусть привезет. Не потребуется, она у меня есть на компьютере. Отправлю тебе на электронную почту, через пару минут», после чего отключился. Лидия удивленно смотрела на меня, она явно не ожидала так быстро хоть какого-то результата. «Пойдем, у меня компьютер в комнате», — предложил ей. Поднявшись наверх, включил ноут. Проверка почты показала, что Дерек тянуть время не стал, и письмо от него было уже в полученных. Открыв пришедший файл и развернув фотографию на весь экран, я уступил место Лидии и спросил: «Это он?» Ей хватило одного взгляда на экран, чтобы занервничать. «Это он? Но кто это? Как это возможно?» Резко повернулась ко мне. «Это Питер Хейл, в прошлом волк-оборотень, Альфа. Это он тебя тогда покусал, а теперь он же мучает тебя. Вот только один момент меня смущает: он сдох, не как я, а реально. Своими глазами видел, как его глотку вырвали, почесал свое затылок. И что теперь делать?» Спросила она растерянно. Я притянул ее к себе и обнял. «Думать, малышка, мы будем думать». Глава 5. Оказывается, это довольно приятно — просыпаться в одной постели с девушкой. С красивой девушкой, надо заметить. Вчерашний день к какому-то решению не привел. Вернее, даже не так. Для выработки этого решения мне нужен Дерек, а он не смог приехать. Договорились на сегодня после школы. Так как у нас с ним вчера встречи не состоялось, то мы занимались небольшим переездом Лидии ко мне. Могу сказать на такое только одно: это кромешный ад. Никогда бы не подумал, что девушкам надо столько вещей на каких пару недель. Мой джип оказался буквально забит доверху, а потом еще пришлось это все таскать в дом. Девушка поселилась во второй спальне, хотя это громко сказано, что поселилась, скорее использовала ее как гардероб. Спать же она пришла ко мне, а я совсем не был против, тем более когда дверь в мою комнату открылась и в нее зашла красотка, на которой был всего лишь коротенький шелковый халатик. «Мы вроде только на людях должны быть парой», — хмыкнул я тогда, чувствуя, как кровь прилила туда, куда надо. «Одно другому не мешает», — ответила Лидия, скидывая с себя халат и забираясь ко мне под одеяло. «Или ты против?» — мурлыкнула она мне на ухо, в то время, когда рука заскользила в правильное направление. Конечно, я не был против, наоборот, очень даже за. Сейчас же ножка и рука ее была закинута на меня. Сама она уткнулась мне в плечо и тихо сопела. Проще говоря, подгребла к себе как мягкую игрушку. Прислушавшись к ее эмоциям, убедился, что она действительно спит. Только самый краешек чужой личности опять мелькнул и пропал. «Стоит попробовать одну вещь. Я уверен, что ты меня слышишь», — почти беззвучно прошептал я. «Хватит мучить ее. Этим ты больше ничего не добьешься. Она теперь со мной. Если надо будет, я даже в туалет начну с ней ходить, и каждый раз, как буду чувствовать тебя, постараюсь как можно сильнее ударить. Сделал раз, чтобы ты сдох, смогу сделать и сейчас». Пока я говорил, чужой разум в голове Лидии проступал все отчетливей. Значит, реально он меня слышал и понимал. Это один вариант. А другой: ты найдешь способ объяснить, какого хрена тебе надо, и мы подумаем, что можно сделать. Устраивает? Неожиданно я четко получил ощущение одобрения, что ли, а еще накал ярости снизился. Злость не пропала, она просто стала менее острая. После этого Питер, а я уверен, что это он, исчез. Лидия так и не проснулась, даже выражение лица не поменялось, было такое же умиротворенно довольное. Аккуратно выбравшись из кровати, чтобы не разбудить девушку, отправился в душ. Если все сработает, то, возможно, и не придется ей долго задерживаться у меня, думал про себя, пока вода смывала с меня остатки сна. Завтрак был почти готов, когда она спустилась на кухню. Видно, что успела тоже принять душ и на этот раз одеться в свое. «Доброе утро, Майки», — поприветствовала Лидия, садясь за стол. Она выглядела вполне довольна и улыбка была искренняя. Не знаю почему, но сегодня почему-то впервые за долгое время мне как-то легко, что ли, — поделилась радостью. «Хорошо», — я наоборот был задумчив, потому просто машинально кивнул и поставил перед ней тарелку с яичницей. «Ну, не умею я особо готовить, и кофе». Сам сел напротив. Лидия заметила, что я не очень разговорчивый. «Что-то случилось?» — спросила она, слегка нахмурившись. «Не обращай внимания, просто задумался. Знаешь, как бывает, одна мысль цепляет другую и так далее. Во всяком случае, у меня так, и я могу не замечать ничего вокруг», — немного объяснил ей, но только не всю правду. «На самом деле меня беспокоила татуировка, которая появилась после последней смерти. За все время, что она на мне, я успел выучить наизусть каждую черточку в ней, а вот сегодня обнаружил, что появилась парочка маленьких изменений, которые раньше там не было, я в этом уверен». «Ау, Майки, прием!» — постучала ложкой по кружке девушка. «Ты опять не со мной?» «Извини», — снова задумался, встряхнулся я, — «потом буду разбираться с этими странностями, сейчас других проблем хватает». «Ты что-то сказала?» — я спросила, — «какие планы на сегодня?» «В школу идем?» – задала вопрос Лидия. «Да», – кивнул я, – «надо попробовать, думаю, все будет нормально, но на всякий случай держи таблетки при себе, у нас же не все уроки совпадают, если что, всегда сможем уехать». «Хорошо», – кивнула она, но была слегка встревожена, «только таблетки купить еще надо, прошлые то я выпила». «Без проблем», – согласился на это. «Кстати, не забудь, что там я, Ирик, не назови случайно, хорошо, я не дурочка», – поморщилась она, – «а как ты внешность так меняешь?» Я все ждал, когда же она спросит. «Это магия», – Лидия усмехнулся на этот вопрос, – «представь, она существует. За это в меня полетело полотенце, которое лежало на столе, но вопрос она повторять не стала и выпытывать тоже. Ну, договор пока девушка соблюдает, а там видно будет». После завтрака мы разошлись по своим комнатам собраться к школе. Если я был готов за 5 минут, то ее мне пришлось ждать еще целых полчаса, но подозреваю, что это тоже быстро для нее, потому как всю дорогу, пока ехали, она что-то поправляла в своем макияже. Еще и СМС строчила Элисон, видел краем глаза. Элисон смотрела на экран мобильника, где появилось оповещение о получении нового сообщения. Она как раз только что заехала на стоянку школы, когда пиликнул телефон. Открыв его, она прочитала просьбу Лидии подождать ее, если уже приехала. Ничего странного в такой просьбе не было, если не брать во внимание, что подруга вчера не появилась в школе, а потом только скинула сообщение, в котором обещала все объяснить потом. Это было интригующе и совсем на нее не похоже. Тем интереснее. Девушка припарковала машину, потом вышла из нее и облокотилась на дверь. Последнее время ее преследовало какое-то тревожное чувство. Притом она даже сама не могла сказать, с чем это связано. Год, конечно, начался так себе, прибавить к этому настойчивость Скотта и волнение за мать, которая по своему обыкновению ничего не показывала, но Элисон слишком хорошо ее знала, чтобы не обманываться. Еще подруги, которые ей были дороги, она дорожила дружбой с ними и успела достаточно хорошо выучить. Обе они вызывали беспокойство. Лидия была постоянно на взводе, хотя старалась это скрыть, а Алисия наоборот, все ее эмоции выглядели, во всяком случае для Элисон, слегка наигранными, будто они не настоящие. «Привет, Элисон», — раздался голос рядом, сбивая ее с мысли. Она слегка поморщилась. «Как дела? Ждешь кого-то?» Девушка обернулась. С другой стороны ее машины стоял Скотт и Стайлз. Она настолько задумалась, что не заметила, как они подъехали. «Привет, Лидия должна сейчас подъехать», — неохотно ответила девушка. «Слушай, а ты не в курсе? Эрик приехал?» — неожиданно спросил Стилински, не давая Маккеллу рта открыть. Не видела», — мотнула она головой. «А зачем он тебе?» «Не мне, отцу. Он хочет с ним поговорить про тот случай. Его же снова вернуло на пост шерифа», — радостно ответил парень. Было видно, что он доволен такому положению вещей. «Хорошая новость», — улыбнулась девушка. «Он хороший шериф. Я считаю, он не заслужил тогда, чтобы с ним так обошлись. Наши точки зрения совпадают», — хохотнул парень. «А где блондиночка? Вы вроде обычно в одно время приезжаете. Сегодня она с мамой приедет», — пожала плечами Элисон. Разговор им пришлось прервать, так как к ним подъехал джип Андерсона. А вот то, что из него кроме Эрика вылезла Лидия, заставило их всех пооткрывать рты от удивления. Притом девушка не просто вылезла, перед ней открыл дверь Эрик и подал руку. Еще больший шок был, когда девушка вылезла, но руку парня не отпустила, а продолжила ее держать. Так они и подошли к Элисон и парням. «Лидия, что это значит?» — кивнула брюнетка на Эрика. Она даже просто поздороваться забыла от удивления. «Ну, теперь мы вместе», — улыбнулась рыженькая, сверкая глазами. «А что тут такого? Я стоял и молчал. Все эти расшаркивания изрядно мне начинают надоедать. Бесит Скотт, который сверлит меня глазами. Со Стайлзом все понятно. Он всегда неровно дышал к Лидии, хотя он отреагировал на новость проще всех. С Элисон, как всегда, все было непонятно. У нее внутри творилось что-то запредельное. Там было намешано удивление, недовольство, с какого-то была ревность. Еще она была растеряна и расстроена. Короче, тот еще коктейль. «Эрик, можно тебя на минуту?» — прервал общую паузу Стайлз. Я отпустил руку девушки и кивнул ему, отходя немного в сторону. Парень подошел ко мне. «Мой отец хочет с тобой встретиться», — сразу перешел к делу Стилински. «Это связано с происшествием. Ну, ты понял, про что я. Просто он снова стал шерифом и хочет задать пару вопросов, ну и познакомиться. Твоего-то отца нет в городе». «Хорошо», — согласно кивнул на это. «Когда?» если возможно сегодня. И еще ты бы не мог особо не расписывать мою роль во всем этом. Если честно, уже достал этот арест домашний, он вздохнул, я скоро на стены полезу от скуки. Не волнуйся, невольно улыбнулся на такую просьбу, если спросит, выставлю тебя ангелом безгрешным. Мда, вряд ли он поверит в это, но все равно спасибо, он немного задумался, а потом сделал шаг ко мне ближе и совсем понизил голос, и еще, не обижай ее. В этот момент он выглядел очень серьезным, от него просто разило решимостью. Обещаю, серьезно кивнул ему на это. Он с минуту смотрел на меня, а потом кивнул. На его лице снова была улыбка. Лидия с Элисон о чем-то шептались. Я особо не прислушивался, понятно все без слов. Единственный, кто был не у дел, это Макколл. Парень стоял насупившись, от него так и сквозило недовольство, но ума хватало свое мнение держать при себе. Не знаю почему, но он меня напрягает. Вроде не сделал ничего такого, но когда он мне попадается на глаза, просто чувствую, что стоит держаться от него подальше. «Мы идем или ты остаешься?» — спросил у своей девушки, обнимая ее за талию. Она прижалась теснее и немного задумалась. Сомнения ее были понятны, но мы это обговорили. Я убедил ее, что нужно попробовать не быть постоянно вместе. Если что, я недалеко и всегда мог прийти к ней, а потом и уехать можно. «Ты иди, милый, я буду с Элисон. Хотим еще Алисию подождать, ее почему-то мама должна привести», — наконец ответила она мне, а потом чмокнула в губы и улыбнулась. «Играла она хорошо». «Хорошо», — кивнул на ее решение, после чего отпустил девушку, подхватил рюкзак и направился в школу. «Мне нужен был Айзек». Оставшиеся провожали Эрика взглядом, но каждый думал о своем. «Пошли, бро», — предложил Стайлз, — «скоро уроки, надо готовиться». Скотт же, не отрываясь, смотрел на в сторону Андерсона. Тот как раз проходил мимо въезда на стоянку, когда на него заехал довольно резво больший белый внедорожник с полностью тонированными стеклами. Эрик успел отскочить, а машине пришлось резко затормозить. Сразу же задняя дверь распахнулась, и из машины вышла красивая женщина, которая что-то сказала парню. Скотт, как ни напрягал свой слух, услышать не смог. Оставалось только смотреть, что будет дальше. Через минуту стало ясно, никакого конфликта не будет. Андерсон обменялся с женщиной фразами, слегка ей поклонился и отправился по своим делам. Пассажирка машины какое-то время смотрела ему вслед, не отрываясь, а потом снова села в машину. «Занятно, твоего нового парня почти задавила машиной мама Алиси», — ехидно прокомментировала произошедшее Элисон. «Ничего, он живучий, как кошка, захочешь специально задавить, и то вряд ли получится», — улыбнулась девушка. Ее сейчас больше интересовало свое состояние. Чем дальше уходил Майкл, тем сильнее росло беспокойство, но пока все было нормально. «Странно, вы так мило ворковали, а теперь ты совсем не переживаешь», — брюнетка все никак не успокаивалась, тем самым все-таки заставила Лидию посмотреть на нее слегка удивленно. Но что-то ответить ей не успела, потому как белый внедорожник подъехал к ним и остановился. Из-за руля выскочил водитель, который вначале открыл дверь перед матерью Алисии, а потом уже перед ней самой. «Элисон, Лиди, какие же вы красотки! Очень рада вас видеть!» — заулыбалась женщина и обняла девушек. Алисия только молча подошла к ним и встала рядом. «Сегодня она была необычно молчалива. Как ваши дела? И что это за симпатичный мальчик, который умеет делать необычные комплименты? Хотя мы его чуть не сбили». Катерина засыпала девушек вопросами, так будто они были давними подругами и между ними не было разницы в возрасте, да и в статусе тоже. Сделала она это легко и непринужденно, тем самым не оставляя им шанса не отвечать. «А это парень Лиди, Эрик Андерсон», — сообщила Элисон, притом сказано это было с изрядным ехидством, отчего девушка сама на себя удивилась. Это было совсем на нее не похоже. Сама рыжая только усмехнулась, посматривая на подругу, но как-то комментировать слова не стала. «У нас все хорошо, а как вы?» «Алисия, привет, почему ты молчишь?» — спросила она. «У нее сегодня плохое настроение», — пояснила женщина вместо своей дочери. «Вы не волнуйтесь, если она будет сегодня немногословна». «Хорошо, да, конечно», — не совсем понимая, как на это реагировать, ответила Лидия. «Значит, ты встречаешься с этим, Эрик?» «Да, Эриком, он интересный», — задумалась о чем-то Катерина. «Я бы сказала, очень интересный. Хотя ладно, это ваши дела, а мне уже пора. Вы же позаботитесь о моей девочке?» Девушки кивнули. «Отлично, была рада вас видеть». Она на прощание поцеловала дочь в щеку и что-то ей шепнула, а потом еще раз всем помахала рукой и села в машину. которая почти сразу сорвалась с места и быстро выехала со стоянки. «Наконец-то», — пробормотала блондинка, «стоило только машине скрыться из виду». Все посмотрели на нее так, будто немая заговорила. Ее лицо ожило, не сказать, что сильно, но уже не та маска, которая раньше была, а твоя мама настоящая красотка, восхищенно заметил Стайлз. Оба парня все время простояли рядом, но на них особо никто не обратил внимания, словно пустое место. Стайлз, когда мне нужно будет ваше со Скоттом мнение, особенно о моей матери, я его спрошу, а сейчас я вынуждена попросить тебя заткнуться, а еще лучше свалить отсюда, и дружка своего прихвати. Девушка просто за секунду превратилась в злющую фурию. Такой ее не видели очень давно, если вообще видели. Ау, блондиночка, прости, если обидел. Поспешил сгладить ситуацию Стилински, но получил очень красноречивый взгляд, который добра не сулил. Понял, понял, уже ухожу. Скотт, Макколл не понимал ничего и просто стоял, переводя взгляд с одной девушки на другую. Вопрос друга он слышал, но уходить не очень хотел. Сегодня он хотел пригласить Элисон в кафе, а там поговорить. Блин, Макколл, уясни уже в своем волчьем мозгу. Ты ей нахрен не нужен, она давно уже любит другого. Прошипела девушка, а теперь скройся отсюда, пока я не приказала содрать с тебя шкуру и прибить ее на стену, ты понял? Скотт почему-то сразу поверил в угрозу, а еще очень живо представил то, что она описала. Потому ни слова не говоря, он закинул свой рюкзак на плечо и вместе со Стайлзом пошел в сторону школы. Только через пару минут, когда они поднимались по входной лестнице, до него дошло, что сказала девушка про Элисон, и это привело его в ярость. Она клокотала внутри него и требовала действовать. Она врет, этого не может быть. Он не хотел верить, я не отступлю. Стайлз только сочувственно на него посматривал, но с советами не лез. Он надеялся, что сейчас-то друг возьмется за ум, а то ему уже тоже жутко надоело подтирать ему сопли. «Это что сейчас было?» — угрожающе сказала Элисон. «С ума сошла? Кто тебе дал право говорить? Про то, люблю я кого или нет, я сама его себе дала», — с вызовом ответила Алисия. «Мне достало постоянно видеть его постную рожу и то, как он чуть ли не захлебывается слюнями, когда смотрит на тебя. Меня достало, что он постоянно таскается за нами, и по его милости мы влезаем в неприятности. Скажи, что это не так?» Девушка уже не просто говорила, она кричала. Элиса, наверное, впервые не знала, что делать. Ей хотелось ответить не менее зло, но мозгами она понимала, что с подругой что-то не так. Лидия сразу поняла, что с Алисией. Сильнейший нервный срыв хорошо виден тому, кто сам через это проходил. Она сама недавно была в таком же состоянии. Ей тогда помог секс с Эриком. Его подруге она организовать сейчас не сможет, а вот обнять вполне. Потому девушка просто шагнула вперед и обняла подругу, которая замерла от неожиданности. Потом попыталась оттолкнуть, но Лидия держала ее крепко. Прижимала ее к себе и слегка гладила по голове. «Тише, тише, все хорошо, мы с тобой», — шептала она ей. Алисия еще сделала пару попыток освободиться, а потом все-таки затихла. Через пару минут она уже сама обнимала Лидию, от нее начали доноситься всхлипы, а потом она просто зарыдала. Элисон пребывала в шоке и не понимала, что происходит. Как бы ни было, она была хорошей подругой, потому засунув свою гордость и недовольство в одно место, она присоединилась к Лидии в попытке успокоить Алисию, которая к этому времени плакала еще сильней. «Мать твою, вот уверен, что Катерина, если и не поняла, кто я такой, но точно что-то заподозрила». Мысли в голове были нерадостные. Мать Алисии я, конечно, узнал, да и трудно не узнать ее. Мало того, что у меня была информация о всех моих возможных врагах, а она в этом списке была, ее сходство со своей дочерью было просто поразительно. Это была Лиса, только уже взрослая. Когда их машина влетела на стоянку, я машинально отскочил. Хотел уже подробно объяснить водителю, как не стоит ездить в таких местах, когда из машины появилась Катерина и рассыпалась в извинениях. Пришлось уже мне сыпать комплиментами и заверять, что это я сам виноват, не смотрел по сторонам. В это время отслеживал ее эмоциональный фон внимательно. Очень мне не понравилось то, что там увидел. Вначале было удивление, потом настороженность, а в конце ярость и ненависть. Хотя она очень мило улыбалась и всячески пыталась казаться прям само очарование, но внутри она была взведенным оружием, которая только что нацелилась на меня. Непонятно, на что она так отреагировала. Если поняла, что я оборотень, то интересно как. Меня другие оборотни не раскусили, Хорошо тогда усвоил урок Бернарда. Или поняла, что я не Эрик, а Майкл. Но опять же как, еще ее взгляд периодически соскальзывал туда, где у меня была татуировка. Да кто она нахрен такая? Билась мысль в голове. Это может быть очень большой проблемой. У меня на эту женщину были планы, но не сейчас. Слишком рано. Теперь придется какие-то вещи переигрывать. В класс заходил крайне недовольный, и надо же было такому случиться, что я столкнулся с одним из близнецов, который как раз выходил. Парень даже не подумал как-то увернуться, а даже наоборот еще и попытался посильнее плечом поддать. Я всегда хотел испытать одну интересную штучку, которую изготовил при случае. Небольшой штырек, тонкий и не очень длинный, всего сантиметров 5, а может чуть больше. Он имел небольшую ручку, которую можно удобно расположить так, что ручка оказывалась зажата в сгибах указательного и безымянного пальцев, а сам штырь торчал между ними. Но не это его главная особенность, а то, что материал был чистым серебром. Думал Маккалла как-нибудь привлечь к испытаниям, но тут подвернулся доброволец получше. Достать самодельный стилет, хотя больше на заточку похоже, было делом секунды. Он у меня всегда был под рукой, и в момент, когда этот альфач решил меня ударить плечом, эта пика входит ему в бок легко, как по маслу. Парень явно на такое не рассчитывал. Я сам не ожидал такого эффекта, от него просто шибануло волной боли, но стоит отдать ему должное, он даже не вскрикнул, только скривился, как будто сожрал килограмм лимонов и сбился с шага. А что я? А просто придержал его за плечо и надавил на такую милую безделушку посильней. «Слушай внимательно», — сказал ему тихо, — «передай Девкалиону, ему здесь не рады. Попробует сделать неправильное движение, и в следующий раз будет не эта булавка, а пуля из серебра в башку. Понял? Ты кто такой? Он не оставит это так», — прохрипел он. «Не знаю, какой он альфа, но Питер был явно посильней. Значит, у вас сменится вожак. Эрик», — раздался голос Скотта сзади. Я оглянулся. Макколл и Стилински стояли и смотрели. «А, парни, извините, мы проход загородили», — делая шаг назад от оборотня, незаметно вынимая серебро из него. «Прошу», — сделал им приглашающий жест в класс. Скотт кровь учуял, но промолчал, оставился так меня, похоже, подозревал в чем-то. Видимо, сегодня мне в чем-то повезло. Они молча прошли мимо, только взглядом проводили близнеца, который прижимал руку к боку. «Что, у парня просто живот прихватило, а я показал, где туалет», — ответил им. «Мы так и поняли», — кивнул Стайлз, но больше ничего не сказал. Зайдя за ним в класс, нашел глазами Айзека, который все видел и был предельно собран, готовый броситься, если потребуется. Я на это только мотнул головой, говоря этим, что все нормально, а потом незаметно показал, чтобы он за ним посмотрел. Лихи согласно кивнул и, прихватив свои вещи, вышел из класса, на ходу набирая кому-то по телефону, скорее всего Дерку. Так и оказалось, через пару минут мне пришло сообщение. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Дерк. Ситуация поменялась, надо ускориться с сержантами, Майки. Вечером буду у тебя, расскажу, Дерк». Прочитав последнее, я удалил все сообщения от него. Осмотрев класс, заметил, что кое-кого не хватает. «Все хорошо, Майки, не волнуйся, все нормально. Расскажу дома, целую, Лидия». «Надо же», — усмехнулся мысленно на ее целую. Девушка, похоже, решила фиктивные отношения перевести в настоящие. Видно будет дальше, как пойдет, возможно, сама еще 10 раз передумает. «Доброе утро, класс. Ну что же, начнем урок», — сказал учитель литературы, появляясь на пороге. День побежал своим чередом. Девчонки появились на втором уроке, при этом были крайне серьезные и задумчивые. Лидия еще и бросала на меня странные взгляды, которые можно понимать очень по-разному. Не совсем понимал, что произошло, но особо не пытал ее на переменах, тем более она с Эллисон, стоило только прозвенеть звонку, как они сразу уходили. Вообще ситуация была крайне странная, их и на обеде не было. Я вначале опасался, что Питер вылезет, пока меня нет рядом. На одном из уроков я его даже почувствовал, только вот его чувства поставили меня в тупик. Он был взбешен и возмущен одновременно, притом Лидия чувствовала то же самое, как и Эллисон тоже. «Ты не знаешь, что с ними?» — спросил Стайлз, подсаживаясь ко мне за обедом. «Сам теряюсь в догадках», — честно ответил ему. «Я видел, как они все свободное время проводят с Алисией, даже сейчас на стадионе вроде», — сказал Стилински. «Она сегодня очень странная». «В каком смысле? Ты же ушел, когда она приехала. Короче, там было следующее. Он мне в красках рассказал, то, что произошло на стоянке после моего ухода. Эва как, мелькнула мысль, ты прав, насколько я успел ее узнать, это довольно странно, тем более если знать, какая она на самом деле стала. Есть мысли, ни малейших, пожал он плечами. А где твой вечный спутник? Обратил внимание на отсутствие Скотта. Он, парень замялся, скажем так, в очередной раз не слушает добрых советов. Ладно, Эрик, пойду я. Он махнул рукой на прощание и вышел из столовой. С Маккаллом все понятно, скорее всего очередной раз поет дифирамбы о своей неземной любви. Остаток дня прошел без происшествий, только Айзек сообщил, что потерял близнецов, но это и не удивительно. Они явно не придурки и быстро почуяли его, а потом просто скрылись. Главное, что теперь им надо будет ответить, а для этого придется вылезти из норы всей стаи. После уроков Лидия, пока мы ехали до участка, была очень молчалива. Оказалось, она даже за дорогой не следила, потому когда мы подъехали к полиции, девушка вынырнула из своих мыслей и удивленно оглянулась. «А зачем мы здесь?» – спросила она. «Шериф просил зайти, познакомиться хочет. Я не стал отказываться. Со мной пойдешь или подождешь в машине?» «Лучше в машине», – фыркнула она. «Только полицейского участка мне сейчас и не хватает». «Хорошо». Выбравшись из внедорожника, я пересек стоянку и зашел в здание. На входе была стойка, и за ней сидел дежурный коп. «Добрый день, вы по какому вопросу?» — сразу спросил он, стоило мне только зайти. «Мне к шерифу, он меня ждет. Мое имя Эрик Андерсон», — представился и назвал причину своего тут нахождения. Полицейский кивнул и снял трубку телефона. Когда ему ответили, он сообщил о визитере и назвал мое имя, после чего выслушал ответ и повесил трубку. «Пойдем, я провожу», — сказал он, поднимаясь со своего места. До кабинета шерифа было недалеко. «Сказал мне ждать», — коп скрылся за дверью, а потом почти сразу появился и отошел в сторону, давая мне пройти. Отец Стайл засидел за столом и изучал какие-то бумаги, но стоило мне войти, он сразу прервался и отложил их в сторону. Молча уставился на меня. Я прислушался, убедился, что за дверью никого нет, кивнул. «Привет, Майкл», — сказал мистер Стилински, криво усмехаясь. Глава 6. Какое-то время назад, на Стилински, бывший шериф города, подъехал к дому, заглушил машину, но выходить не стал. Он продолжал сидеть за рулем, смотря потерянно вперед. У мужчины сегодня был не очень удачный день, как и все прошедшие после увольнения. Невольно перед ним всплыли кадры, как его отчитывают в совете, как обвиняют во всем том хаосе, случившемся в городе. На него даже повесили пропажу Майкла Картера из камеры, притом никто даже не принял во внимание, что его этот момент там не было, а у людей, забиравших парня, были вполне официальные документы, дающие им право это делать. То, что Майкла потом нашли мертвым и сильно обгоревшим, еще сильнее усугубило его положение. Итог был закономерен. Его вышвырнули без пенсии и выходного пособия. Следующие дни и месяцы слились в одну сплошную полосу неудач. Новую работу бывший шериф найти не мог, никто не хотел его брать. Такое ощущение, что он стал прокаженным, от которого все отвернулись. Иногда удавалось поработать на разовых подработках, но они были нечастые и малооплачиваемые. Денег катастрофически не хватало, а накопления уже подходили к концу. Сильнее всего ему было стыдно перед сыном. Стайлс все видел и понимал, он всячески пытался помочь и поддержать отца. Парень даже устроился на подработку на заправку, чтобы заработать хоть сколько-то денег. Сегодня для него был один из самых тяжелых моментов. Семья Картеров вернулась в город, и он пришел к ним, чтобы извиниться. К тому времени мистер Стилински уже знал, что детективы, забравшие Майкла, были липовые, а документы, предъявленные ими, сплошная фальшивка. Ему было очень жаль, что с парнем случилось такое, и хотел выразить им свои соболезнования, а также сказать, как ему, как он им сочувствует. Дверь ему открыла Сара Картер. Она полностью была здорова, даже, казалось, помолодела и похорошела за время лечения. В дом мистера Стилински не пригласили. Женщина молча выслушала его слова. Ответ его удивил. «Мы не виним тебя. Ты все равно бы ничего не смог сделать. До свидания, шериф», — после чего просто захлопнула перед ним дверь. Тогда у него не было времени подумать над ее реакцией, у него еще было одно собеседование, а потом одна из тех редких подработок. На работу его, понятно, не взяли, а подработка сорвалась. Вот и сидел он сейчас в машине, придумывая, как сказать сыну, что скорее всего им придется переехать из этого города. Здесь им жизни не будет, надо начинать все сначала на новом месте». Тяжело вздохнув, мужчина все-таки выбрался из машины и усталой походкой направился домой. Зайдя внутрь, он привычным движением бросил ключи на столик у двери и прошел на кухню. Надо было выпить кофе. Лучше бы, конечно, виски, но пообещал сыну больше не пить, потому ничего крепче кофе. В дверях кухни он застыл как вкопанный. За столом спиной к нему сидел темный силуэт и, насколько он мог видеть, пил как раз кофе из любимой кружки Стайлза. «Проходите, мистер Стилински. К сожалению, напиток уже остыл, но я думаю, можно потерпеть», — произнес силуэт молодым мужским голосом. Знакомым голосом, только мужчина сразу не смог вспомнить, откуда он его знает. «Кто ты нахрен такой? Отвечай». Мужчина стремительно обошел стол и уставился на незнакомца. Тот был в капюшоне и медицинской маске черного цвета. Незнакомец противиться не стал, а скинул маску с лица. «Майкл», — пораженно выдохнул мужчина. «Но как? Это долгая история, потому вам лучше присесть», — ответил парень, возвращая маску на место. «И не надо включать свет, за вами еще могут наблюдать», — предупредил парень бывшего полицейского, когда тот потянулся к выключателю. Майкл рассказал ему такие вещи, что мужчина все-таки налил себе виски на пару глотков. «Оборотни, вампиры, существа, живущие настолько долго, что он и представить не может». Вначале он, конечно, не поверил. Да кто бы поверил в такое в здравом уме? Майкл сумел привести убедительные доказательства правдивости своих слов. «Обратившийся здоровенный оборотень на вашей кухне сможет убедить в чем угодно». Придя в себя после демонстрации, мистер Стилински спросил: «Хорошо, я тебя понял. Не понял только, зачем ты мне это все рассказал? Я хочу, чтобы вы встали на мою сторону», — ответил парень. «Мне очень не нравится, когда меня пытаются убить, а также навредить тем, кого я люблю». «Месть, я правильно тебя понял», — усмехнулся мужчина, но неожиданно ухмылка пропала с его лица. «Постой, ты говоришь про убийство? Ты что, парень, совсем сбрендил? Я всегда защищал закон, а ты мне предлагаешь плюнуть на все, во что я верил». «Закон?» — вкрадчиво спросил Майкл. «Где был ваш закон, когда обезумевший альфа бегал по городу и убивал людей? Где был этот закон, когда меня отдали как барана на прокорм вампирам, когда пытали, когда жгли, когда невиновных девчонок просто забрали из дома и держали на привязи? Или напомнить про один клуб? Ваш закон не смог сделать ничего. Его вы защищаете, и что ты предлагаешь? Резать всех без разбора? Стать такими же, как они?» — хмуро ответил мужчина. «Чем тогда ты отличаешься от тех, кого хочешь убить?» «Возможно, ничем», — пожал Картер плечами. «А чем от них отличаетесь вы?» Вопрос прозвучал неожиданно и возмутил мужчину. «Я никогда не нарушал законов и всегда стоял на страже их», — яростно воскликнул он. «Я слышал, вы служили, были на войне», — спокойно спросил парень. «Это здесь при чем? Кого вы там защищали, когда убивали?» «Я не осуждаю, просто спрашиваю». «Свою страну и народ», — гордо ответил мужчина. «Тогда почему я не могу делать то же самое? Почему я не могу вырезать всех, кто угрожает моей семье? Там была война». «Нао уже понял, что ему пытается донести Картер, а здесь мирный город». «Вы ошибаетесь. Здесь тоже война, только между оборотнями и вампирами, а людей используют как баранов, что одни, что другие. Хотя не уверен насчет медведей, они вроде хотя бы не жрут вас. А вот некоторые стаи волков вполне это практикуют, а про кровососов вообще молчу». Бывший шериф совсем забыл в момент спора, что говорит не с человеком. Забыл о начале разговора, а теперь он взглянул на это под совсем другим углом, и то, что он там увидел, ему не понравилось. «Хотите защищать ваш любимый закон? Без проблем, только нелюди плевать на него хотели». Майкл усмехнулся. «Меня всегда забавляли такие идеалисты, как вы». «Чем же?» — невольно спросил мужчина, хотя ему было не очень приятно то, что молодой парень насмехается над его взглядами. «Вы не видите дальше своего носа и очень узко мыслите. Вы же фанатики, не старающиеся думать и воспринимать другую точку зрения. Такие, как вы, в свое время жгли женщин на кострах за их красоту. Тогда это тоже было по закону. Или другой пример: в другой стране, прийти и забрать все у семьи, которая вместо того, чтобы гулять и веселиться, работала как проклятая и поэтому жила лучше других. И возьмем ваш случай. Вы мне на полном серьезе пытаетесь доказать, что закон — это закон, будто его Бог написал, а не кучка зажравшихся бюрократов, чтобы легче было управлять стадом, а потом еще и стричь этих овец. А кто вам сказал, что, например, не кровососы приложили свои ручонки к этим законам? А для тебя, что важно? Семья, друзья, все, кто мне близки. Если будет нужно, умру и убью за них, не задумываясь», — твердо ответил Картер. «Я живу по вашим законам, пока не трогают меня их». Секунду подумал и все-таки сказал, не хотел говорить, но, видимо, придется. «Ваш сын тоже впутался в дела оборотней. Что ты сказал?» — угрожающе начал Стилински, но Майкл его перебил. «Стоп, это точно не моя вина. Когда я здесь появился, он уже был в теме. Макколл стал оборотнем. Его покусали в прошлом году, а Стайлз, как его друг, покрывает его. По большей части я и пришел к вам из-за этого тоже. Как бы вы ни брыкались, но в один прекрасный момент вам придется это все разгребать. Я же предлагаю заранее почистить и все». «И все», — задумчиво качнул Ноа головой, — «как у тебя все просто. Если я соглашусь, то мне придется выкинуть все мои убеждения на помойку и научиться жить с этим. Хватит драмы, надоело. Я не предлагаю невинных убивать, все, кто задолжал мне, совсем не невинны». Парень поднялся. «Думайте, бывший шериф. Завтра к вам приедет человек и предложит работу в новом клубе «Луна». Если вы все-таки решите вытащить голову из песка, то просто примите его предложение. Ну или не принимайте, тогда этой встречи не было, а я все так же мертв. Мы поняли друг друга». Последняя фраза прозвучала особо угрожающе, и мистер Стилински кивнул. Он еще долго думал над этим разговором и предложением. Уже вернулся Стайлз, а он все сидел и взвешивал все за и против. На следующий день он принял предложение о работе, тем самым круто изменив свою жизнь. Кабинет шерифа. «Привет, Майкл», — поздоровался мистер Стилински. «Шериф», — кивнул ему я, садясь на стул, который стоял как раз для посетителей, — «поздравляю с назначением на старую должность». «Да перестань», — отмахнулся он. «За последнее время Ноа изменился. Это уже не тот побитый жизнью и уставший от навалившихся проблем мужчина. В него словно вдохнули новую жизнь. Теперь передо мной сидел уверенный и сильный офицер полиции, с жестким и пронзительным взглядом. У нас не так много времени, так что вот», — я протянул ему список имен, — «эти люди больше всех противились вашему назначению», после чего протянул еще один, — «а эти почти гарантированно связаны с вампирами». «Откуда это?» — спросил он, внимательно вчитываясь в имена. «Первый от отца, а второй от вашего предшественника», — ответил, внимательно смотря за тем, что он чувствует. Но оказалось, он никак не отреагировал на упоминание о своем бывшем коллеге, хотя прекрасно знал о его судьбе. Я специально не стал от него скрывать. Стилински оказался из тех людей, кто могут очень долго сомневаться, но если принимают решение, то дальше уже никаких сомнений, только дело. Так и сейчас, он даже бровью не повел. «По-первому будет непросто, там не последние люди, но осторожно покопаю на них. А вот со вторым. Почти все они были под подозрением в каких-либо преступлениях, но доказательств найдено не было, а свидетели неожиданно или исчезали, или все забывали. Причем это не фигура речи. Они на самом деле теряли память. Любопытно. Мне уже был знаком похожий случай, один ублюдок упоминал об этом. Хорошо, поработаем с ними. Есть еще новости», — сказал шериф. «Федералы свернули свое расследование и уезжают из города. С одной стороны, это нам на руку, а вот с другой. Я рассказал ему, что в городе появилась стая альф и то, что они не отличаются особой щепетильностью в отношении человеческой жизни. Мать твою», — выругался он, — «и что делать с ними? Для начала найти, а там посмотрим. Есть кое-какие мысли». Пожал плечами. «Кстати, вас мои родители пригласили на ужин», — вспомнил я просьбу мамы передать приглашение. «Это вроде как извинение за прошлый холодный прием. Они в курсе про меня?» — немного удивился он. «Конечно», — согласно кивнул ему. «А как иначе?» «Ну так как? Конечно, буду рад». Мужчина как-то и растерялся слегка. «Хорошо, тогда сами дальше с ними договаривайтесь. Еще что-то есть? А то меня девушка ждет», — ляпнул и сразу пожалел, потому как не сомневался, что такая информация утечет через него к Саре. «Ну если девушка, то конечно иди», — усмехнулся он. «Держи меня в курсе по стае и о том, когда начнете работать со вторым списком, чтобы я был готов». «Само собой», — кивнул на это, поднимаясь. «Кстати, Стайлз не виноват в той драке, мне просто нужно было алиби, а в больницу так просто не попадешь. Нужна веская причина». «Я подумаю», — снова улыбнулся шериф. «В полицейском участке я провел немного времени. Лидия это время спокойно провела в машине. По-моему, она даже положение не меняла с того времени, как я ушел». «Не скучаешь?» — спросил, запрыгивая в машину. «А?» — подняла она меня взгляд. «Ты уже закончил? Можем ехать?» «Мда», — качнул я головой, — даже как-то неприятно. Майки, милый, я просто задумалась, слишком все это. Она слегка покрутила рукой в воздухе, показывая, в каком она шоке. Не обижайся, просто не хочу говорить такое в дороге. Хорошо, я не обижаюсь, заверил ее, все нормально. Спасибо, чмокнула она меня в щеку и достала телефон, а потом начала кому-то строчить сообщение. Все это было очень странно. Эти ее милые прочие, когда мы одни, они вылетают из нее сами собой, будто так и надо. Мне это все приятно, но кто-то начинает заигрываться. Выкинув это из головы, выехал со стоянки на дорогу и, плавно набирая скорость, направился домой. Ехал не очень быстро, было время подумать. Лидия тоже была погружена в себя и разговоров не заводила, только иногда отвечала на приходящие СМС. В машине играла легкая и ненавязчивая музыка, которая настраивала на умиротворенный лад. Мысли текли плавно. Неожиданно было спокойно и хорошо. Иногда я посматривал на девушку. Мне нравилось то, что она рядом. Прошло не так много времени, но вот то, что она сейчас ехала рядом, казалось правильным. Как будто она реально моя девушка, будто мы действительно вместе. Она была умна, красива. В постели тоже все превосходно. Не знаю, как она это все воспринимает, но неожиданно для себя я сейчас понял, что не против продолжить отношения и после того, как избавимся от Питера, а то, что это произойдет, не сомневался. Я также понимал, что это сейчас совсем не вовремя, потому как будут бить по мне, могут поспасть по ней. Она уже была в заложниках просто потому, что общалась со мной, а если бы стала намного ближе, то все могло закончиться намного хуже. Чем больше думал о таком, тем больше во мне начала разгораться ненависть ко всем, кто мешает мне просто жить. Атмосфера легкости в машине была нарушена. «Майки, что с тобой?» – настороженно спросила Лидия, тем самым позволила мне перестать накручивать себя. «Ты разозлился, потому что я молчу?» «А, нет», – мотнул я головой, медленно выдыхая из себя воздух, чтобы успокоиться. «Ты ни при чем, просто находит иногда, не обращая внимания». Неожиданно ее рука легла поверх моей, которая лежала на подлокотнике, а на руле была только левая, и слегка сжала. Она реально переживала за меня, я чувствовал это. «Все будет хорошо», — сказала она, смотря на меня. «Обязательно будет», — слегка улыбнулся. Ярость постепенно таяла и исчезала, оказалось, достаточно такого простого жеста. К дому мы подъехали, когда уже почти стемнело, а очередные неприятности не заставили себя ждать. Эти неприятности явились в лице Катерины Джонсон и дюжины людей, хорошо вооруженных людей. Они были на трех машинах, которые перегородили проезд к самому дому. Скорее всего, они как-то узнали, что мы подъезжаем. Не могли же незваные гости все это время стоять на улице? Катерина была слишком легко одета. Еще и стоят так демонстративно, не хватает только музыки тревожной и все, образ для серьезных людей готов. «Будь в машине», — сказал Лидия, останавливая машину. «Это же мать Алиси, может, ну их всех и просто уедем?» Забеспокоилась девушка. «Что им нужно? У них же оружие. Сейчас узнаю, а ты просто не выходи». «Хорошо», — посмотрел я на нее. Девушка неуверенно кивнула. Она пыталась показать, что совсем не боится, но страх все равно пробивался наружу. Я машину глушить не стал, а просто вылез на улицу и вышел вперед. «Мисс Джонсон, не ожидал вас увидеть. Что-то случилось?» – спросил я, сканируя все вокруг. «Я хочу знать, кто тебя прислал. Я достаточно ясно дала понять, что не собираюсь больше играть в ваши игры». Проигнорировав мои вопросы, от нее буквально разило ненавистью, и я ни хрена не понимал, ни хрена не понял, не стал придумывать каких-то нормальных ответов, а просто озвучил свои мысли. Я спросила, кто твой хозяин, Бернард или Григорий. Ее голосом, наверное, можно было заморозить небольшой водоем. «Терпению моему приходит конец, оборотень», быстро отвечая «или что», хмыкнул на это, «убьешь, пытать начнешь, что ты сделаешь, или ты будешь подыхать очень долго», прошипела она. Неожиданно раздался еще один голос. «А силенок хватит?» – спросил Дерек, выходя из тени леса. «Оглянись». Для женщины появление другого оборотня было полной неожиданностью. Она быстро посмотрела назад. В этот момент с крыши дома спрыгнули три волка, полностью обратившиеся. «Я вырву тебе язык за одно только желание как-то навредить моему сыну, тварь». Сара появилась неожиданно, к тому же она была частично обращена. «Дорогая, как профессиональный хирург я сделаю это намного лучше и быстрее. Конечно, куда же она без отца?» Картина существенно поменялась. Теперь Катерина была окружена очень недобро настроенными к ней оборотнями, только ее это не испугало, а очень удивила. Я бы даже сказал, ошеломила. Она переводила потрясенный взгляд с Дерека на моих родителей, а с них на меня и так по кругу. Неожиданно оборотни пришли в движение и начали медленно сжимать кольцо вокруг людей. Бойцы в матери Алисии в ответ на это ощетинил автоматами и окружили саму женщину, прикрывая ее собой. Все это могло перерасти в грандиозную бойню, в которой будут погибшие с обеих сторон. Уверен, что в оружии людей заряжен совсем не свинец. Хотя для меня серебро не опаснее обычного свинца, как и для моих родителей. Это мы успели проверить уже давно. Почему так, не знаю, но это есть. Хватит, приказал всем остановиться. Ты ошиблась, мы сами по себе. Но, уходи, прервал ее, тебе здесь не место. Это был единственный раз, когда я не буду отвечать твоей семье на такое, в следующий раз никого останавливать не буду. Ты мне угрожаешь? Нахмурилась она. Ты знаешь, кто я? Катерина Джонсон, жена ублюдка, любящего пытать и убивать, мачеха ублюдка, который надругался над своей сестрой, а теперь глава семьи, которая должна вся сдохнуть. Немного выдохнул, но не сейчас, когда-нибудь, не приближая этот момент. Почти все так, кивнула она, но только почти, а от общей картины ты видишь лишь самый краешек. Мне пока хватает, уходи, не испытывай моего терпения. Катерина, когда говорила со мной, вышла из-за своих бойцов и сейчас пристально меня рассматривала. От ненависти не осталось и следа, ее место заменили жгучее любопытство и ожидание чего-то, еще было много всего намешано, но никаких негативных эмоций не осталось. Даже когда угрожала, она спокойно отреагировала на это. «Хорошо», — наконец кивнула она и повернулась к своим людям, — «уходим». Люди беспрекословно подчинились приказу, молча загрузились в машины. Это было неожиданно. Перед тем, как сесть в машину, сказала Катерина: «Майкл», — она с усмешкой произнесла мое настоящее имя, после чего села машину. Уехали они достаточно быстро. Когда пропали даже огни от машин, Дерек махнул своим, и они рванули в лес. Я так думаю, у них где-то там была припрятана одежда, вряд ли они станут голыми разгуливать по улицам. Я так понимаю, наши планы снова придется корректировать, недовольно произнес он. Пока решаем с Девкалионом, а там посмотрим, ответил и повернулся к родителям. Мама, папа, что вы здесь делаете? Мы вышли прогуляться, милый. Ну ты знаешь, свежий воздух и так далее, а по дороге решили заглянуть к тебе, невинно она захлопала глазками, а отец только хохотнул. Мы, между прочим, скучаем, а ты уже несколько дней у нас не появлялся. Шериф позвонил, пропустил мимо ушей ее слова. Ну да, призналась она в истинной причине своего тут нахождения. Так и знал, подумал на это, пока возвращался к машине. Ты как? Спросил у Лидии, открывая перед ней дверь. Она была немного в шоке, но старалась держаться более-менее уверенно. Пойдем и ничего не бойся, моя мама здесь. Ей придется рассказать, как есть. «Картер, с тобой бывает скучно», – прошептала она, принимая мою руку и вылезая из машины, чтобы, например, обычные свидания, походы в кино и так далее. «Надо будет попробовать», – усмехнулся я. Я хотел отпустить ее руку, когда она вылезла, но воспротивилась, только сильнее сжала ее. Так мы и подошли к родителям. «Мама, папа», – обратился я к ним, – «это Лидия Мартин, она, его девушка», – опередила она меня, – «очень приятно познакомиться». У Сары улыбка была на все лицо, даже Дэвид улыбался. «А мы Сара и Дэвид Картеры, родители вот этого чуда. И нам тоже очень приятно». Мама очень внимательно осмотрела девушку. «Ты просто красотка. Майки, у тебя очень хороший вкус, хотя я и не сомневалась в тебе. Может, уже в дом зайдем?» Не выдержал Дерек. «Дерек, а тебе давно пора завести горячую волчицу. Тогда ты перестанешь быть таким хмурым», — парировала Сара. «Угу», — разбежался, — буркнул он. «Ладно, он прав. Пошли в дом», — прекращая тем самым разгорающийся их вечный спор. С тех пор, как я их познакомил, Сара каждый раз начинает над Хилом подшучивать, а тот и гораст каждый раз вестись на провокации. Зайдя в дом, мы расположились в гостиной кто где. Я сел в кресло, а Лидия устроилась рядом на подлокотник, он довольно широкий, и положила руку мне на плечо. Дерек упал в такое же кресло только напротив, а родители сели на диван. Только вначале сел один Дэвид, а Сара ушла на кухню и приготовила всем кофе. Она прекрасно знала, что и где здесь находится. Без нее разговор не начинался. Наконец-то все были в сборе. «Откуда Катерина узнала про тебя?» — спросил Хейл. «Без понятия. Меня другие оборотни не чуют, а она с одного взгляда поняла, кто я такой. Поморщился на это. Теперь она знает, что Майкл Картер не умер, и непонятно, что она сделает дальше. Скорее всего, будет мстить за семью, Радует ее отношение к другим медведям. Как я понял, она их ненавидит, но остаются вампиры. А кто ее муженька убил? Тот еще вопрос. Она сама его пристрелила. Неожиданно раздался голос Лидии надо мной. Все это время она молчала, только пальчиком водила по моему плечу, сбивая меня с мысли. Я была там, если ты помнишь. Когда появились другие медведи, то она сразу и убила его. Выстрелила в голову.